Глава 27. Полученные от Плунжера трофейные часы показывали половину второго ночи. По шоссе мимо кустов, в которых прятался Джек с попутчиком, то и дело проносились автомобили. Они на мгновение освещали фарами участок дороги и вновь проваливались в темноту, оставляя светиться лишь площадку заправочной станции. Иногда на нее заруливал какой-то автомобиль, и к нему выбегал сонный рабочий. 5 минут, и машина уносилась дальше по ночной трассе, а сонный заправщик убирался к себе в конторку. Это была нейтральная территория. Здесь не могли появиться лаунч-модули Аркона. Однако это не упрощало задачу Джека. Его Грей стоял с сухим баком, а уже один только факт появления боевой машины на нейтральной территории являлся в глазах федеральных властей тяжким преступлением. «Эх, если б у нас была канистра!» — в который раз вздыхал Плунжер. «Канистры нет, думай, как действовать без нее!» — в который раз напоминал ему Джек. Он не ел уже 20 часов, ему требовалось отлить. И, наконец, он начал понимать, что с таким перегрузом, как Плунжер, ему до своих никак не добраться. Требовалось принимать меры. Самое простое – убить Плунжера. Но тогда Джек лишался ушей и глаз, хотя эти уши и глаза часто прибавляли много ненужной информации. «Это территория Биппера, начальник. Нам здесь не поздоровится». Или «Людей Фогеля нужно валить сразу. Другого разговора они не понимают. Сколько у тебя патронов, начальник?» Кое-как на последних парах в баках Грея они все же добрались до шоссе. Спасибо его конструкторам, которые создали эту машину 300 лет назад. Или 700. Джек уже не помнил. Ему просто хотелось спать. «Дай ствол, начальник». «Зачем это?» — спросил очнувшийся от дремы Джек. «Затем, что канистры у нас нет, и придется заправлять машину из колонки. Понимаешь меня?» «И что?» «И то, блин. Заправщик может позвонить в полицию, когда увидит эту твою байду, хлюпающую его горючку». «Но ты же говорил, что у тебя есть деньги». «Говорил, но ошибался. Нету денег, так что топливо придется брать нахрапом». «То есть грабить?» «Грабить». «И что потом? Убегать?» «Убегать. Обычное дело. Ты меня через 5 километров отцепишь и гуляй себе, куда захочется». «Ох, Плунжер, ты доставляешь мне много проблем». «Доставляю, но другого-то выхода нет». Джек взвесил ситуацию. Без него сдвинуть Грей Плунжер не сможет, а стало быть, не сможет буксировать свои мешки. Значит, можно дать ему пистолет, не боясь, что из этого выйдет что-то скверное. «Ладно, ствол ты получишь, но для начала расскажи, как будешь действовать». «Да проще простого. Ты спускаешься на площадку, я забрасываю тебе в бак шланг и бегу к заправщику. Засовываю пистолет ему в окошко и прошу заправить по полной. Сколько, ты говоришь, в бак-то влезает?» 70 литров. «Ну вот, 70 литров. Давай, начальник, готовься. Давай мне ствол и спускайся на площадку». Джек так и сделал. Отдал заряженный пистолет Плунжеру и, забравшись в кабину, стал медленно выдвигать машину на заправку. Быстрее не получалось. Грей сцеживал из бака последние капли топлива.